Даже если бы Ивану не была известна фамилия отца и сына, сопоставить одно с другим не составило бы труда. Выходит, Белов принялся за семью Водянова еще несколько дней назад, до того, как рентген оказался в Москве. Что ж, когда рентген держит верх, проблема деда и внучки решится быстро. А пока стоит принять некоторые меры предосторожности. Туман взял со стола московский телефон, с которого он безрезультатно звонил отцу Водянова, и вытащил из него сим-карту. Он несколькими короткими движениями разломил ее на две части, после чего разбил телефонный аппарат и выбросил все это в мусорное ведро. «Новостям культуры», – телевизор за его спиной продолжал вещать. «Сегодня в Москву прибыл широко известный в театральных кругах лорд Брильденберг. Потомственный аристократ, наследник огромного состояния, лорд Брильденберг прославился своим абсолютным равнодушием к политике, а также глубочайшими познаниями и тончайшим вкусом в искусстве балета. Выдающийся меценат и авторитетный эксперт, лорд Брильденберг, под патронажем которого находятся многие солисты и прима-балерины знаменитых на весь мир театров, прибыл в нашу страну с целью посетить новую постановку Большого театра. На этих знаменитых на весь мир подмостках состоится премьера». Больше ничего стоящего внимания по новостям не показывали, и Березов щелкнул пультом, выключая телевизор. «Пора звонить рентгену». Иван обулся, достал из ведра пакет с мусором и покинул квартиру. Через 10 минут неспешной прогулки в соседнем квартале обнаружился вполне обычный контейнер для мусора, и Березов избавился от пакета. Добравшись до метро, он пересек Москву, вышел на конечный и сел в автобус, идущий в один из пригородов. Минут 20 в салоне было довольно людно, потом количество пассажиров поредело, и Иван остался на сиденье один. Он извлек из кармана мобильный телефон, специально предназначенный для связи с рентгеном, включил его и ввел пин-коды и коды защиты. Убедившись, что аппарат устойчиво поймал сеть, и никто из окружающих не слышит негромкой беседы, Иван набрал заученный в самолете номер. Несколько секунд в трубке раздавались долгие гудки. Аппаратура слежения включала запись и откладывала посыл сигнала абоненту. Потом раздался знакомый голос. «Рентген на связи». «Это Туман. Звоню узнать, спокойно ли вы добрались до столицы». «Спасибо», – бесстрастно ответил контрразведчик. «Все в порядке. Как у вас?» «В ареале выброс, поэтому я вынужденно завис в Нарьян-Маре. Жду указаний». «Ждите. Связь через четверо суток. В это же время. Отбой». Березов обнулил список последних звонков, выключил телефон и вытащил из него аккумулятор. Затем аккуратно сложил все обратно в карман и прикрыл глаза, притворяясь дремлющим. Ситуация складывается интересно. Раз нет сигнала, все пропало, значит, рентген добился своего и расследование начато. Но контрразведчик не стал вызывать его для дачи показаний. Страхуется. Значит, подстрахуемся и мы, тем более время пока есть. Туман вышел в каком-то подмосковном городке и отправился искать салон мобильной связи.